Глава первая. По здоровичку вам, господин волшебник. Доброго дня, господин волшебник. Мое почтение, господин чародей. Добрый день. Если прохожим горожанам я просто кивал, то с командиром отряда воротной стражи поздоровался по-нормальному. И даже уже привычно поинтересовался. Все в порядке? Свет миловал. Битый жизнью мужик в кожаной кирасе незаметно от вздрогнувших подчиненных ухмыльнулся в усы. Магия жизни – идеальный инструмент для восстановления здоровья, но отлично срабатывает и комфортно для пациента, как оказалось, часто разные понятия. Очень разные. Форсированное протрезвление при помощи моей стихии может вернуть рядового стража в строй за считанные минуты, но за эти минуты он проклянет предательскую бутылку или лишнюю кружку в таверне навеки. Логично было бы проклинать мага, конечно, но ни один обыватель, даже самый распоследний нищий поберушки или бандит из, как они себя называют, ночной гильдии, постараются даже мысли хульной в сторону мага себе не позволить. Та же Сара при желании может ночью пройти через земляной город, и с ней там ровным счетом ничего не будет. Даже к воротам выйти помогут, если девочка, не дай свет, заплутает. Земляной город – это самое внешнее кольцо кварталов Варнавы, расположенное за капитальными стенами и городским рвом, отделенное от загородных территорий и посадов с внешней стороны всего лишь усиленным частоколом земляным валом. Контингент там живет соответствующий, не скажу, что сплошь криминальный, но не самых честных людей там хватает. Заезжему дворянину, если у него нет свиты, клинков этак в пять, по местным закоулкам лучше даже днем не гулять, пропадет с концами. Поношенные сапоги и среднего качества клинок здесь уже сами по себе причина настоятельно предложить поделиться неправедно нажитым. И если крестьянина какого, скорее всего, отпустят, даже не полностью раздев, то благородному дорога одна. Вров. Благо там, по словам все той же Сары, 3 метра накопилось ила до дна. И никто, разумеется, ничего в глаза не видел. Нет, при желании стража растрясет этот гадюшник до основания и докопается до правды. И тело найдет. Но для этого завалить должны как минимум какого-нибудь барона. Однако эти аристократы уже без свиты не передвигаются, кроме отдельных особо одаренных личностей, не будем показывать пальцем. А вот магу в мантии ничего угрожать не будет. И не потому, что обороняющийся чародей может разнести все метров на 100 в округе, и не потому, что в этом случае стража и тайная служба короля будут рыть землю носом и ломать кости всем подряд с тройным усердием. Нет. Просто именно городские чародеи серьезно уменьшают риск превращения городского поселения в одну большую братскую могилу. И неважно, идет речь о вспышке чумы, разгоревшемся пожаре или расплодившихся крысах со скоростью 10 кубометров в сутки жрущих зерно в амбарах городских купцов, отчего цены на продовольствие уже взлетели вдвое и совсем не фигурально замаячила перспектива голода. Собственно, город и расползается до величины столицы Эпии только в том случае, если сидящий в нем аристократ, монарх или городской совет, если город вольный, могут себе позволить контракт с магом. Чародей, прошедший классическое обучение сначала у наставника, а потом в одном из центров подготовки квалифицированных кадров, это не только магическая сила и довольно грозная боевая единица, но еще и знания, помноженные на подход к их применению. Знания вкупе с инструментом их применения под властной стихией, а еще положение вне сословных рангов превращают чародея в универсальный ключ к решению городских проблем. Оттого-то белые гораздо менее популярны среди населения здешних мегаполисов. Заточка рядовых клириков на продвижение прежде всего определенной идеологии, сформированные при обучении мировоззрения, каждый трудится на своем месте, а также особенности работы стихии света не позволяют быстро и эффективно справляться с городскими проблемами, разве что более-менее бороться с их симптомами. Что королям, издревле оседлавшим принцип «разделяй и властвуй», было, как вы понимаете, только в радость. Разумеется, маги тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Бывают ошибки, недоработки. Чародей может устать, рассердиться, просто иметь скверный характер или дурное чувство юмора. Волшебники любят комфорт и вкусно покушать не меньше других. А чтобы купить все это, нужно золото. Ну или хотя бы серебро. Альтруистов, способных помочь незнакомцу только из жалости и безвозмездно, среди магов так же мало, как и среди обычных людей. Опять же, не каждый выпускник маговуза прям-таки мечтает затыкать чужие дыры в службе и работе своим даром. Иногда в прямом смысле. Но для таких есть военные контракты, вроде того, что с Заром Шестым заключил магистр Мартин. Можно еще попытаться сделать чисто научную или научно-производственную карьеру, оставшись при Альма-Матер, либо вообще податься на вольные хлеба, по мере необходимости продавая свои услуги, что называется в развес. Мантия на плечах в любом случае позволит, как минимум, не умереть с голоду. При таком раскладе неудивительно, что обученные, одаренные предпочитают не расставаться со своими цеховыми одежками. А нафига им, спрашивается, лишний геморрой? Нужно иметь очень особый склад характера, чтобы получать удовольствие от постоянного противодействия окружающей среды. В какой-то мере мать Арна Лилиана поступала даже честно, наплевав на неписанные правила и одеваясь, как считала нужным, одним своим внешним видом предупреждая о том, с каким... как там дядя сказал? Ах, да, незаурядным человеком. Они столкнулись. Наставник просил передать, что в понедельник ему потребуется доступ на стену с вашей стороны, сообщил сержанту я. А может быть, придется что-нибудь двигать или воспользоваться лебедкой? Не извольте беспокоиться, господин Арн. Вытянулся во фронт старший стражник. Все почистим, подметем, и кому тяжести таскать найдется. В таком случае рассчитываем на вас, кивнул я. Ваше магичество... «Вы опять к Тохе-лекарю сейчас?» Поспешил уточнить страж порядка, пока я не прошел мимо. Не потому, что ему было просто любопытно, спросил, конечно, а чтобы знать, где, в случае чего, подзадержавшегося неофита искать. Сначала туда, потом в Черный Арсенал, а потом на уроки господину Тарусу. Расписал свой маршрут я. При упоминании второго имени бывалый ветеран и ко всему уже привыкший за годы службы в страже вояка, ощутимо забледнул с лица, но при этом заметно успокоился. Разумеется, если я задержусь до темна, местные стражники не отпустят меня возвращаться в одиночку. Репутация магов репутацией, а им тоже лишние проблемы не нужны. «А, ваше магичество, очень кстати!» Тоха всплеснул руками и кивнул своему гориллообразному помощнику. «Можешь пока отдохнуть, Бух?» «Ага». Помощник лекаря, человек с габаритами, больше подошедшими бы, скажем, платяному шкафу, скупо кивнул и тут же уселся на табурет, а рядом прислонил короткую толстую дубинку, обмотанную тряпьем. Между прочим, многофункциональный медицинский инструмент. Собственно, при Тохе Бух занимался в основном работой анестезиолога, ну или обеспечивал надежную фиксацию пациента, в зависимости от медицинских показаний. Это было актуально, потому что с надежным обезболивающим у лекаря было туго. «Вот, интереснейший случай!» Не размениваясь на дальнейшее расшаркивание, потащил меня к чисто символически накрытой драной тряпкой широкой скамейки медик. На лице интереснейшего случая, мужика лет 35, было огромными буквами написано «облегчение». Зеленая мантия мага жизни казалась ему куда более надежной гарантией в успехе лечения, чем покрытый разноцветными пятнами подозрительного происхождения балахон владельца клиники. Стиранный даже кипяченый балахон, надетый только сегодня с утра, просто следы иных биологических жидкостей обычно мылом с ткани сводиться отказывались наотрез. Вздутие в области живота, легкое пожелтение кожи, особенно заметное вокруг ногтевых пластин, Ну и еще там по мелочи. Там это значит записано на доске мелом. Как и положено работнику здравоохранения, Тоха вел записи, правда переносил их на бумагу обычно только тогда, когда бумага у пациента была с собой. Или, что реже, деньги. Или это просто было действительно для него важно. Есть идеи? Прочитав результаты внешнего осмотра и сбора анамнеза, спросил я. Примечание. Термин «анамнез» вообще-то означает «история болезни вообще». Но в современной медицинской практике под словосочетанием «собрать анамнез» понимается прежде всего получение сведений путем опроса пациента. Очень важная часть диагностики, без которой практически в половине клинических случаев невозможно точно и быстро поставить диагноз. Конец примечания. «Ни малейших!» – радостно сообщил мне лекарь. «Но раз ты пришел, давай вскроем и посмотрим. У тебя так клево получается заращивать разрезы, а этот тип не худой, а вряд ли умрет от истощения, как тот доходяга неделю назад». Мужик на лавке враз посерел лицом и покрылся каплями пота величиной с хорошую такую жемчужину. Врачебная этика у Тохи была прокачана настолько, что до трети больных исцелялись чудесным образом, лишь понаблюдав за работой лекаря над другими бедолагами. Я же постарался удержать лицо. Это был уже шестой пациент, отошедший при мне. Множественное изъязвление кишечника, неизвестно от чего, резко обострившееся, подозрение на очень некачественный алкоголь привело к возникновению сразу нескольких сквозных прободений с внутренним кровотечением и разлитием содержимого в брюшную полость. Что называется, без шансов. Моя магия жизни, возможно, могла бы, если не спасти, то хотя бы удержать на этом свете умирающего достаточно долго, чтобы лекарь смог закончить операцию, стабилизировать состояние, но крайняя степень истощения сделала свое дело. Ресурсов сопротивляться смерти даже при магической поддержке просто не было. Надо сказать, что Тоха был очень доволен моим появлением в Варнаве. По его словам, обычная статистика – два положительных исхода на один отрицательный и одну смерть под скальпелем – оказалось серьезно сдвинуто в сторону положительного баланса. Всего 6 трупов из клиники вынесли за 9 недель. Невиданная удача. «Может, у него просто запоры и газы?» – вздохнув, предположил я. Потом еще раз пробежал глазами по доске, убеждаясь, что не ошибся в анализе. А желтизна, потому что он кожевник и работает с красителями? Пациент усиленно закивал. Или он отравился своими красителями, сам уже знаешь, какой ядовитой хренью они заготовки травят. Потер руки медик. То есть, может, и печень отказала. Боль-то по всему животу. А печенка и селезенка точно увеличены. Вот, сам пощупай. Ставлю на газовый некроз. Примечание. Некроз – процесс разложения биологических тканей после гибели, газовой, с выделением газа. Именно из-за этого процесса трупы вздуваются. Конец примечания. «А говорил ни малейших идей?» – укорил я коллегу. «Тю, да газовый некроз – это ж не диагноз, это синдром, сирич следствия!» – важно поднял палец с обгрызенным ногтем лекарь. «А отчего да почему, я без понятия до сих пор. Он-то утверждает, что свою отраву не жрал и даже не нюхал». «Прочищу все же ему кишечник сначала, все равно так положено, даже если придется оперировать». Я положил руки на живот больного, одновременно направляя через них стихию в тело. Именно через кишечник проглоченная человеком вода попадает в организм, а не через желудок, как я еще до недавнего времени был абсолютно уверен. Эти же клетки способны закачать воду назад. Собственно, обычно диарея – как раз дисфункция работы этих самых насосов. Уважаемый, вам сейчас захочется в туалет. «Дальше, думаю, он разберется!» Радостно фыркая вслед подскочившему пациенту, успокоил меня Тоха. «Ну а нет!» Ты же после меня все равно к милорду Тарусу. Обязательно скажи тогда потом, отчего кожевник сдох. Интересно, сил нет. Господин маг, Безупречно учтиво поклонился мне работник тайной службы короля. «Господин учитель», зеркально повторив поклон, ответил я ему. Обученным одаренным не вменялось в требования доскональное знание и исполнение дворянских правил хорошего тона. Никто не ждал от них выверенных поклонов и подобающего изящества одежд. Нет, чего-то там неофиты набирались, таскаясь за наставниками по дворцам королей и поместьям благородных, если заносила судьба. Но специально никто будущих магов этикету не учил. Того, что нужно было упихать в голову, и так каждый день хватало. А вот в юного барона Арна правила поведения в обществе вбили до рефлексов, позволяя реагировать на типовые ситуации вроде приветствий и прощаний по этикету вообще бездумно. Благородный Тарус. Ходили слухи, что он барон, но мне своего титула он так и не назвал. По долгу службы и велению сердца чуткий к таким вот вещам, несоответствие зеленой мантии и ее содержимого заметил, конечно, сразу, но ничего выяснять не стал. Вместо этого вечно бледный профессионал в неизменном черном камзоле каждый урок ставил мне ловушки, пытался поймать на оговорках или каком-нибудь другом проколе. Чисто из спортивного интереса, как я полагаю. Потому что узнать историю сына Лилианы и Кристиана Бертран без проблем можно было у любого члена семьи Мартина. Просто спросив. Да я бы и сам рассказал, тайны тут никакой не было. Но раз хочет человек помучиться, кто я такой, чтобы лишать учителя удовольствия? Сегодня я подготовил для вас два макропрепарата. Жестом предложив идти по коридору первым, сообщил благородный. Один по текущей теме, нервической системе человека, а второй по уже пройденной. Прошу ознакомиться с первым и явить свое мнение через 3 минуты 20 секунд. Примечание. Под макропрепаратом можно понимать любой объект, для работы с которым не требуются специальные оптические средства, кроме, может быть, лупы. Однако частенько в медицине под этим термином имеется в виду именно подготовленный для работы студентов или экспертов труп человека. Конец примечания. Ну вот опять, главный, если так можно выразиться, прозектор королевства. Сомневаюсь, что у короля Эпии мог быть еще один подобный специалист. Выразительно щелкнул крышкой механических часов, даже попытки не делая мне их передать. Вообще, не так уж тяжело отсчитать про себя 3 раза по 60 и еще 20. Но только не в тот момент, когда решаешь очередную задачу от учителя. Местный морг при квадрате административных зданий стражи выглядел просто и незатейливо. Холодная подвальная комната, без окон, разумеется, потому всегда освещенная только масляными лампами. Точнее, освещен маленький пятачок, где шла работа, а остальное скрывалось во тьме. Что ж, мертвым свет действительно не нужен. Столы, десятки столов, рядами на каждом так или иначе умерший житель земляного города или приезжий, совсем свежие и на разных стадиях разложения. Со вторыми, к счастью, мне работать было не нужно. Из-за особенностей подсветки казалось, что рукотворный могильник едва ли не бесконечный. Запах. Сами можете представить, если можете. Я вот, несмотря на то, что успел насмотреться на местное средневековье и нанюхаться его ароматов, в первый раз даже с печатью и доступной магией едва смог справиться с собственным обонянием и желудком. А Тарусу вон все нипочем. Правда, приходится пользоваться духами в тех редких случаях, когда он выбирается на поверхность. Иначе люди вокруг натурально начинают в обморок падать. Не могу передать, какое счастье я испытал, узнав, что для изучения анатомии мне подходят только свежие покойники. А то добрый доктор смерть мне во все тот же первый день для общего развития продемонстрировал несколько тел на разных стадиях разложения, подробно объясняя, что к чему. Что делать, если в Серебряном, а тем паче в Золотом городе грохнут какого-нибудь плащеносца? Магов в эту чисто внутреннюю разборку привлекать никто не будет, конечно. Именно Тарус поедет разбираться и давать свое экспертное мнение о причинах смерти. И жители окружающих бедных кварталов и трущоб очень стараются, чтобы у ворона смерти было достаточно тренировочного материала. Опухоль под ключицей передавила блуждающий нерв. К своему удивлению, я справился чуть больше, чем за минуту. Впрочем, когда за тебя всю рутинную работу проделал мастер-анатом, и тебе нужно только внимательно смотреть и не стесняться, если что, прощупать или отодвинуть пласты частично отделенных мышц и сухожилий, это привело к сбою в работе сердца. Почему-то. Почему-то? Тарус при мне ни разу не повысил голос и не сквернословил, вообще был очень скуп на эмоции. Максимум, как сейчас, приподнятая бровь и одно слово. Однако сарказм я прекрасно уловил. Пока сарказм. Вот за ним шло легкое разочарование в ученике. И оно уже очень напрягало. Лучше не доводить. Я, недолго думая, ткнул пальцем в сердце. Реберная решетка была срезана, и орган был доступен как на ладони. И даже не погиб до сих пор. До конца. Все еще по-зимнему холодная весна на улице и около нулевая температура в морге сделали свое дело, сохранив ткани живыми. Насколько-то там процентов. Импульс жизни и орган медленно и неохотно сжался, позволив отследить движение. Одного раза, впрочем, не хватило, пришлось перезапускать сокращение еще и еще. Притоку крови с кислородом взяться было неоткуда. Потому каждый следующий раз был слабее и медленнее, но... Предсердная блокада. Вот отчего случился сердечный приступ, уверенно поставил диагноз я. Верхушка сердца сокращалась неправильно, сжимая не все разом, как пальцы в кулак, а по участкам и с опозданием. Если те же пальцы сгибать по одному и не подряд. Сердце само себе задает ритм, мозг посредством того самого блуждающего нерва лишь контролирует процесс, подстегивает, либо тормозит. Но вот опухоль пережала ветвь нервного пути, и в какой-то момент, возможно, спустя недели или даже месяцы, большой орган пошел в разнос без управляющего указания сверху. Нарушение сокращений... Кажется, в моем мире это называлось фибрилляцией или как там. И все. Смерть. Переходим ко второму препарату. Бесстрастно кивнул прозектор. Удивительно много можно узнать и запомнить о человеке, если каждый день смотреть в глаза страждущим, пытающимся получить хоть какую-то помощь, а потом общаться с теми, кто помощи не дождался. Все объяснения мозг запоминает намертво, и еще несколько часов ты можешь думать только об одном. Если бы я знал, если бы я вчера это знал. Потом отпускает, а в середине следующего дня новое общение с пациентами Тохи. И знания, полученные на разборке тварей, удивительным образом соединяются с ручейком, вливаемой учителями информации. И с каждым днем ты начинаешь все лучше понимать. Правда, еще хочется материться, курить и водки. Вино тут не поможет. Но вместо этого я каждый вечер улыбаюсь семье, беру алхим-лампу и иду к себе в комнату изучать анатомические гравюры и толстый справочник по нормальной и патологической физиологии, присланный по заказу мага с воздушным курьером. И занимаюсь самообразованием до тех пор, пока глаза не начинают слипаться сами собой. Магией можно поддерживать бодрость, но ей в мозг больше информации за один раз не запихнуть. И вот теперь можно упасть на кровать и забыться, наконец, до утра, без снов. Мне и правда очень повезло с родственником. Мартин – превосходный наставник. Как я его просил, он буквально за пару дней нашел для меня быстрый способ усвоить азы контроля над жизнью. Используя свои связи при дворе и среди населения Варнавы, вышел на нужных людей, уговорил возиться с неофитом. И сам, несмотря на троицу висящих на шее своих одаренных детишек, находит время на личные занятия. Но какое счастье, что все это через полтора месяца закончится. Да, входите. Я отложил в сторону справочник и конспект. Мельком нашел внутренним зрением печать. Опять за полночь и опять не заметил, как время пролетело. Триша? Шла мимо, увидела, свет горит. Женщина неопределенно качнула головой. Март сегодня сказал, что определился с датой вашего отъезда. Да, через 45 дней. Не дождавшись, продолжение фразы подтвердил я. Как я понял, новые учебные группы формируют именно летом, и для правильного распределения требуется активное участие наставника. Издержки индивидуальной подготовки, отмахнулась женщина. Вроде и требования к абитуриентам везде одинаковые, и все равно наставник ведет своего неофита по-своему. Мать трех неофитов поймала мой удивленный взгляд и чуть улыбнулась. Прежде чем осесть в Варнаве, я успела поработать в Академии Орлонда. Потом сдуру решилась на переезд в Лид. Теперь улыбка стала шире. Жила при Академии с рождения, отец работал там. С трудом дождалась совершеннолетия, решила мир так называемых нормальных людей, не способных вскипятить чайник на собственной ладони или между делом порезать воздухом овощи, посмотреть. Папа предлагал дождаться нашего каравана в ту сторону, но я же себя самой умной считала. После той поездки я зареклась и нос не высуну в королевство, даже под страхом смерти. Когда понимаешь, что ты для любого напыщенного индюка с линялой тряпкой за плечами в лучшем случае пустое место, а в худшем – неоправданно хорошо одетое пустое место, и что закон при этом защищает его, а не тебя, это хорошо прочищает глаза от любых иллюзий. Женщина наконец отошла от двери и присела на свободный стул. В Ниссарии мне пришлось начинать с нуля. Удивительно, что какие-то остатки гордости и собственного достоинства у меня к тому моменту еще сохранились. По счастливой случайности рекомендации из Академии мне тоже удалось сохранить и получить работу практически сразу, вместе с выданными подъемными. Те сутки, пока все решалось, я успела выяснить, куда идти, чтобы заполучить рабскую печать. Раба, по крайней мере, будут кормить и не вышвырнут за шкирку через республиканскую границу улыбчивые ушастые стражницы. Только потому, что тебе нечем оплатить гостиницу. И ведь предупредить не забыли, между делом сообщив, сколько по статистике депортированных возвращается в ближайшие сутки в составе караванов с товаром. Триша разжала кулаки и вновь улыбнулась, теперь виновата. Я хотела тебе сказать, что хорошо представляю себе место, куда мы отправляем дочь, пояснила она. Извини, воспоминания до сих пор слишком яркие. Но вы все равно посылаете Ладу в Ниссарию, кивнул я. В Орлонде свои заморочки, как и везде. Вздохнула мать троих детей. «Отсюда до границы Лида, если поторопиться, можно добраться за 5-6 дней, а туда месяц. Кроме того, у Марта в университете остались связи и знакомства. Он же там учился. Сам понимаешь, кого лучше послушают, действующего мага или лишенную дара неудачницу, которая там никто. А мой отец уже слишком стар и слишком глубоко ушел в науку, чтобы еще и за внучкой следить. А в университете за Ладой сможет приглядеть двоюродный брат, так? Глядя в глаза женщине, закончил повисшую в воздухе фразу я. Я знаю своего мужа. Он у тебя никогда ничего подобного не попросит. Отвела взгляд Триша. Да и моя старшая дочь все-таки не та беззащитная дурочка, какой была я. Но встань на мое место, Арн. Ты бы не волновался? Ты ведь прожил с нами не так долго, а уже стал нам всем как родной. К кому мне еще обращаться? Ловко. Мне тут еще полтора месяца жить, и если я пойду в отказ сразу, хозяйка дома найдет возможность устроить веселую жизнь, вплоть до того, что заставит наставника передумать давать ход моему поступлению в универ или вообще отказаться от обучения. Она ведь жена ему и жена любимая, а я всего лишь сын сестры. Ну, класс. Наверное, стал бы. А мне, в принципе, только одно было интересно. Триша вообще помнит, что обращается, по сути, к такому же подростку, как ее дочь, только на 2 года старше. Но, честно говоря, не очень уверен, что смогу сдержать обещания в должной мере. У нас будут разные группы, разная программа обучения, да и жить мы будем в разных общежитиях. О, я об этом уже подумала, быстро перебила меня собеседница. В университетских кварталах Несарии достаточно много домов сдают в наем целиком и частями. Мы с Мартом в таком и познакомились, соседями оказались. Снимем вам 2 комнаты рядом с общей кухней. Не намного дороже койки в общежитии выйдет. Опять же, и питаться так дешевле, чем по кофейням да трактирам ходить. Ага, а вот и пряник. Снижение расходов на жилье. В принципе, неплохой заход, с которого и нужно было начинать, но... То есть мы будем жить в одной квартире? Переспросил я. А? Но вы же брат и сестра. Что такого-то? Словно само собой разумеющееся, объяснила мне женщина. Кроме того, в общежитиях очень разный контингент подбирается, и то, что мальчиков девочкам не пускают и наоборот, ничуть не мешает веселью. Скорее, наоборот, твое присутствие дома будет хорошей гарантией от излишне активного отдыха и хорошим мотиватором к учебе. Лестно слышать, только и смог сказать я. «Ой, да ладно!» – отмахнулась мать выросшей дочери и обвела широким жестом мою комнату. «Я же прекрасно вижу, как ты впахиваешь каждый день, каждый свободный час. Человек, у которого нет четко поставленной цели в жизни, которого можно сбить с пути желанием расслабиться и оттянуться, никогда таким не стать. А что касается моральной стороны вопроса...» Триша помолчала, но потом все-таки решила расставить точки над «и». «У тебя кто-то есть?» Это был не вопрос. «Кто-то, ради кого ты из кожи вон готов лезть, только чтобы получить статус мага. Девушка, ради которой ты уже прыгнул выше головы». Я обалдело захлопал глазами. «Вот нифига себе супруга пироманта выстроила теорию на основе известных ей сведений. Не удивляйся. Я же вижу, ты нормальный парень, и деньги у тебя еще остались». Усмехнулась собеседница. «Но в сторону серебряного борделя ты даже ни разу не посмотрел. Ты в этом смысле похож на моего Марта. Он тоже однажды решил, что я стану его женой. И другие девушки для него словно пропали. В конце концов, он меня достал, и я поставил условие. Только официальный брак. Через церковь. Через очищение. И он ни секунды, не раздумывая, согласился». Мартин очень храбрый. Вспомнил я приписку Лилианы на полях справочника. «А знаешь, чем очищение отличается от обычной литургии света?» — спросила меня как-то резко погрустневшая Триша. «Контролем над состоянием очищаемого?» — ответил, подумав, и сопоставив службу в церкви и ритуал над Машей, которому стал свидетелем. «Чтобы свет точно пропитал проходящего обряд». «И это тоже. Главное, клирик сам выбирает, от чего свет очистит человека, проходящего ритуал». А вот тут у меня были несколько иные сведения, но делиться я ими отнюдь не спешил. Сила воли в подчинении общечеловеческой стихии играет первостепенную роль. Вот почему Валериан не смог убрать печать подчинения у дочки кузнеца до тех пор, пока она сама не пожелала этого. И потому же с легкостью нанесла светом урон обученному и подготовленному светлому рыцарю, просто и банально передавила. То, что дело именно в воле, косвенно подтверждал и тот факт, что с неснятой печатью подчинения на эту самую волю влияющей к свету мой рыцарь обращаться не могла. В свадебном варианте священник очищает то, что может помешать паре стать семьей. Наконец добралась до сути хозяйка дома. Убедилась, что я недостаточно проникся, и, скривившись, призналась. Это могла быть и магия Марта. «Наставник, ты был конченый влюбленный идиот, но яйца у тебя реально титановые». Примерно такие слова пронеслись у меня в мозгу в тот момент. Даже если огневик и знал маленький секрет про силу воли, никто не гарантировал, что клирик не окажется по этому параметру сильнее. Я до последнего думала, что он струсит. Видимо, давнишние воспоминания снова взяли власть над настоящим. Дура, молодая, тупая дура. Уперлась со своим самомнением, в пусть докажет. Даже ни разу не подумала, что будет после. Любящего мужчину едва не погубила. И себя чуть не оставила без средств к существованию. Сообщество магов мне такой потери одного из них не простило бы. И так пришлось съезжать из Нессарии сюда. Разговор иссяк сам собой. Мы минут пять молчали, каждый думая о своем. Потом Триша встала, кивнула мне: «Рассчитываю на тебя», и ушла. Мда. Иногда понимаешь, что некоторые сведения об окружающих людях лучше не узнавать.